Глава 10. Достали эти клирики темные и вообще все хамы. «Так в этих местах ты геройствовал?» — спросила Арна, осматривая окрестности. «Да, и чуть подальше отсюда». Вздохнул я и принялся разбивать лагерь. «Влад, я немного побегаю», — уведомила меня Арна. «Размяться хочу». «Тут могут быть твари, да и все остальное», — предупредил я. «Вдруг...» «Ты хочешь учить оборотня жизни в лесу?» — изумилась волчица и обернулась. «Да, что-то я совсем сегодня тупой. Вымотал меня разговор с клириками до донышка. Это меня нужно было учить выживать в лесу. А Вервольф и так все знает. Вернее, знает его вторая ипостась с младенчества». Арна подошла ко мне, слегка прикусила своими челюстями мне руку и, махнув пушистым хвостом, скрылась в роще. Вот и еще один тонкий намек тупому мне. Я посмотрел на наруч, посмотрел на вмятины, оставшиеся от зубов волчицы. Хорошо, что на мне бригантина с причиндалами, а если бы был бахтерец? За просто так уродовать новую броню не есть гуд. Нужно сильно постараться, чтобы убить оборотня в лесу. Прозрение, нюх и так далее этих созданий я даже не вспоминаю. А вот про невероятную силу мышц, крепость костей, остроту и прочность зубов и когтей помню очень хорошо. Моя первая команда прикрытия — трон-маг, як-воин и глав-берсерк. Самая смертоносная команда из всех возможных сочетаний. У мага фокусы, у воина сталь, а у оборотня не магия и не сталь, а что-то среднее между ними. Арна, находясь во второй своей ипостаси, может легко перекусить мне бедро. Конечно, если на мне не будет брони, а также не будет пуховика. Если у клыкастиков громадная скорость и вполне уязвимое тело, защищаемое регенерацией, то у оборотней громадная сила и трудноуязвимое тело, тоже защищаемое регенерацией. Это о птичках. Чем-то эти два народа похожи. А вот если бы сделать из них универсального солдата, в человеческой ипостаси вампир, а в звериной оборотень. Да, как представишь себе такого бойца, так сразу хочется оказаться от него как можно дальше. Шансов справиться с ним без серьезной магии практически нет. Все, я закончил накладку сигнального контура и огляделся по сторонам. Волчицы нет. Я вполне ее понимаю. Сестры заливают светом землю. А вокруг так много интересного и даже вкусного. Кажется, что Арна кого-то уже успела прибить в полукилометре отсюда. Арна, я максимально точно представил себе девчонку. Лагерь готов, возвращайся с прогулки. Палатка давно тебя ждет, и я жду. В моей голове отразился облик довольной волчицы и ждущего ее около логова матерого волка. Еще одна недоработка есть у оборотней. После обращения они могут общаться только образами. Маги жизни, а куда, собственно говоря, вы смотрите? Тут такой простор для генетики, которая девка империализма, мать ее. Где суперсолдаты? Только не надо кивать на химерологов. Мол, это их прерогатива. А наша — лечить и убивать разумных, и не только их. Ведь в школе химеры без владения жизнью делать нечего. Ну и что, что это не боевое направление? Зато драков вывели и несколько еще полезных вещей сделали. Вот, например, кто грифонов модернизировал. Не помню, как его звали 1500 лет назад. Проф давал только краткий курс истории магической науки. И на этих занятиях я предпочитал честно спать с открытыми глазами. Но ведь у мужика, владеющего жизнью и воздухом, получилось. Так в чем проблема? Примените ритуальный способ контроля силы. Пара сотен лет исследований, и все. Уцелевшие после ваших экспериментов оборотни и вампиры скажут вам огромное спасибо прямо на ваших могилах. А вот и волчица вернулась с прогулки. Где у меня носовой платок? Как же так можно кровью измазаться? «Влад, что ты со мной делаешь?» – прошептала Арна, уткнувшись лицом мне в плечо. «Еще скажи, что тебе это не нравится», – улыбнулся я. «Нравится», – вздохнула она. «Но так нельзя». «Почему?» – провел я рукой по ее телу. «Не надо». Арна отбросила мою руку и села на постели. «Котяра, не надо. Не говори ничего. Просто послушай меня. У меня была семья. Ты знаешь, как оборотни относятся к своей крови. Как ценят и берегут ее. Я порвалась с семьей. Отец отрекся от меня. Мой род отрекся от меня». «Вот это серьезно. Должно произойти нечто совершенно дикое, чтобы оборотня изгнали из рода. Мало истинных на Орландии. 5 родов, меняющих свое тело, осталось после смуты. Всего 3 рода вервольфов – серый, белый и черный. И 2 рода берсерков – пещерные и лесные. Учитывая, что все они природные маги, каждый из выживших в той бойне стал дворянином. У оборотней нет мест компактного проживания. Они рассеяны по всему Орланду. Но раз в год род собирается полностью, и глава рода принимает в него новых вервольфов или берсерков. Вот так и живет каждый оборотень. В условиях двойного подчинения королевской власти своей страны и главе рода. Королькам это не сильно нравится, но ничего сделать они не могут. Да и не очень-то хотят. Глава рода не лезет в политику. Его цель – обеспечение выживания своих родичей. А вопросы продолжения рода, его чистоты и силы так вообще стоят на первом месте. Каждый брак заключается только после тщательнейшей проверки возможностей мужчины и женщины-оборотней. Лучшие должны рожать от лучших. Главу медведю на это плевать. Он уже сделал 3 детей своей первой супруги и благополучно забыл про нее, но не про детей. Вполне его понимаю. Моему другу нравятся девушки с несколько иными внешними данными. Как он мне однажды признался по пьяни, и исполнять супружеские обязанности было для него чем-то вроде подвига. Мол, после этого ему никакие твари уже не страшны. Критерии женской стати в роду пещерных медведей лично мне кажутся очень странными. Когда я увидел сестру Глава, приехавшую навестить своего непутевого младшего брата, то сразу вспомнил о метательницах ядра в ранге чемпионок мира или Олимпийских игр. Фигура 1 в 1. Симпатичная леди под 1,90 м и свыше 100 кг весом. И жира на ее теле было очень немного. 1 или 2 кг, не больше. Одно слово — богатырка. Нет, есть ценители подобной женской красоты. Но я себя к ним никогда не причислял. Да и глав тоже. Но глава рода приказал жениться вот на этой девушке. Так быстро взял под козырек и вперед. Срок мотать. Выйдешь на свободу только после рождения 3-го ребенка. А вот Вайка пока еще не успели захомутать. Он отбивается руками и ногами, ссылаясь на свою молодость и опасную профессию. Мол, успеете меня еще свободу лишить. А пока я погуляю, и вообще не надоедайте мне. А то я на побывку домой возвращаться перестану. После таких угроз его обычно оставляют в покое. И есть кому за Вайка заступиться. Он успел сбежать из дома и стать охотником до своего совершеннолетия. А с гильдией Белгора мало кто желает связываться. Каждый год Вайк приезжает спать и серых волков, довольный как кот, стащивший кусок колбасы. Я так понимаю, что Вервольф проводит накопление базы данных, а только потом примет взвешенное и стратегически мудрое решение. Лет так через 5, когда откладывать свадьбу дальше станет невозможно, или когда он перепробует всех незамужних серых волчиц. Тогда татуировка на руке у этой помеси волка и жеребца появится раньше на 2 месяца, чем превращение главы рода серых волков в кипящий чайник только при одном лишь упоминании в суе имени этого ловеласа. «Что ты молчишь?» — спросила меня Арна. «Мне это неинтересно», — жестко сказал я. «Ты моя подруга, а на все остальное мне плевать. Ты поняла? Мне ниже пряжки все, что не касается моих отношений с тобой. Вернее, того, как ты ко мне относишься. Если кого-то это не устраивает, то это его трудности, не твои, волчица». Я опрокинул ее на спину и сжал в объятиях. «И не мои, я тебя никогда не брошу. Ты моя подруга, запомни это. На моей родине есть поговорка: не бросай старых друзей ради новых. Я тебя не брошу, не надейся на это». «Котяра!» — вздохнула Арна. «Ты меня не понял, ты не понимаешь. Я счастлива с тобой. Ты все, что у меня осталось в этой жизни, котяра. Когда я видела то, что ты творишь в логове хозяев погони, я пришла в ужас. Ты был более страшен, чем они. Ты был более ужасен, чем те твари. Котяра, внутри тебя скрывается монстр. Ты очень добрый и ласковый. Ты никогда не отвернешься от друга или от подруги. Но только когда это будешь ты, а не тот, кто находится внутри тебя. Поверь, котяра, я разбираюсь в этом. Ты страшен своей потаенной сущностью. Молчи и не говори ничего. Мой род отказался от меня, когда я послала подальше главу с его планами моего замужества. Я бросила вызов своему жениху и убила его на поединке волков. Отец проклял меня и объявил об отложенной охоте. Я уехала в Белгор. Там меня стали бы искать в последнюю очередь. Прошел год, и по нашим законам охота на меня моими бывшими родичами была отменена. Я стала просто отверженной. Я стала простой охотницей. Прошло время, я создала команду охотниц, а потом ты в нее влился. Хотя влился — это не совсем правильный термин. Котяра, Ната, Лира, Мори и Иса были моей семьей. Ты тоже стал членом моей семьи. Хорошим членом. Арна укусила меня за ухо. Работящим членом семьи. А потом все закончилось. Я вновь потеряла семью. Я потеряла семью во второй раз. Остался только ты. Котяра, не бросай меня. Я не могу себе представить, что все это закончится для меня. Не отворачивайся от меня. Не давай воли тому, кто сидит внутри тебя. Я уже говорил, что не брошу тебя, зайка. Погладил я Арну по щеке. И что тут скажешь? Насчет монстра будем посмотреть. Отложенная охота — вещь серьезная. Каждый твой бывший родич должен при встрече тебя убить. Никаких правил не существует. Допускается все от кинжала в спину до яда в бокал. У жертвы есть только один шанс. За 3 дня данной ему форы забиться в какую-нибудь дыру и молить Создателя, чтобы на его след не вышли. Дела. «Арна», — спросил я, — «а зачем ты мне все это говоришь? Вернее, с такими подробностями все выкладываешь. Я никогда не спрашивал тебя о твоей прошлой жизни. Ты никогда не рассказывала мне об этом. Должна быть причина твоей сегодняшней исповеди». «Это еще не исповедь». Арна потерлась щекой о мою грудь. «Когда я узнала, кем является твоя жена, я сильно испугалась за тебя. Ты можешь меня бросить, и не по своей воле. Я знаю, о чем говорю». «И я знаю об опасности, нависшей надо мной», — улыбнулся я. «Поэтому я един в 3 именах. Поэтому я хочу стать высокородным. Меня так будет труднее убить, если кто-то узнает, что я муж Эллы». «Ты понимаешь это головой», — усмехнулась волчица. «А вот если бы ты понимал это сердцем, то я была бы за тебя более спокойна. Если бы ты родился высокородным и впитал в себя с молоком матери опыт интриг и заговоров, которые беспрерывно являются увлечением элиты Орландо на протяжении столетий, то у тебя было бы гораздо больше шансов выжить». «Ты хочешь сказать...» Начал я и замолчал. «Да», — усмехнулась волчица. «Такой опыт у меня есть. Я не знаю, почему произошла такая свадьба королевской дочери, но мое чутье вопит об опасности. Мой бывший отец является главой рода черных волков, а до этого им был дед, прадед и так далее со времени смуты». «Да что же это со мной творится? Куда ни плюнь, попадаю в особо высокого рода. А Карит-то вообще что учудил? Это ж надо иметь такого деда. Куда он смотрел, чем думал, когда принимал решение появиться на свет?» «Давай спать, Арна», — сказал я. «Скоро рассвет, и нам предстоит прогулка к поселению клыкастиков. А насчет остального у меня есть хорошие шансы. Раньше я почти не ошибался, да и участие в интригах сильных мира сего, корпорации и так далее, не являлось для меня чем-то запредельным. Правда, сейчас на кону моя жизнь, а неудачная сделка. И я ее потеряю. А Женя — пару-тройку лимонов вечно зеленых бумажек». Я посмотрел на посапывающую волчицу. «Да, женат на принцессе. Любовница почти принцесса. Я половой хулиган. Нет, чтобы крестьянками довольствоваться. Взял себе моду, понимаешь, развращать высокородных леди. имея такое почти рабоче-крестьянское происхождение. Или нет? Я же вроде из семьи служащих. Да пошло оно все лесом. Пора заново просмотреть сегодняшнюю беседу со святошами и отметить детали. Синема. Барон, продолжил допрос, замаскированный под светскую беседу главный знаток делегации. Вы отличный воин и сильный маг. Вы великий полководец, под рукой у которого находятся весьма мощные силы. Ага, Геракл и Аякс в одном лице. Сейчас ты еще скажешь про мой ум. Харит скоро челюсть вывернет себе, пытаясь не зевнуть. А номера привычно сидят с каменными лицами. Вы великолепный организатор и признанный лидер анклава вольных баронов. И я о том же. Гений, чтобы меня черти взяли. Вот только прочитать вас никак не удается. Только слабый отблеск эмоций. Поосторожнее с вами надо мне быть. Святая Матерь Церковь в своих непрестанных трудах и заботах очень интересуется такими людьми и надеется на их всемерную помощь. Столь выдающиеся люди не могут остаться в стороне от борьбы со слугами Разрушителя, а Церковь готова указать и направить верного своего сына, при этом укрепив его веру. Наконец-то я дождался главного. Меня вербуют. Какая радость. Только что ж так откровенно. Тоньше нужно работать, тоньше. Знаток, а ведь ты расслабился. Думаешь, что барон, то есть я уже ваш? Но инициатива наказуема, и ты сейчас это поймешь. Зря я тебе мозги крутил столько времени, что ли? Я уважаю Матерь Церковь, склонил я голову. Я ее верный сын и готов всегда принять ее помощь. Я хочу нести свет Создателя по всему Орланду. Гляди, его не стошнило, когда услышал мой бред? Неужели он считает, что я говорю полную правду? Вон как доброжелательно кивает и довольно перебирает четки. Хрен тебе вгрызло! А не сексот из красивого меня! На моей исторической родине почему-то отношение к таким людям сугубо отрицательное и впитывается с молоком матери. Да и запрограммировано оно на генетическом уровне. «Сейчас», — продолжил я, отпив вина, — «я опять готовлюсь сделать еще одно доброе дело во славу его. Великим напряжением сил всего анклава мы построим стену и перекроем перевал, ведущий в дальнее пограничье. И на эти истерзанные тварями земли придет почти полный покой». «Ого, ты еще ничего не понял». «Не понял, что будет дальше после постройки Великой Орландской Стены?» «Вон какое лицо у тебя сделалось заинтересованное». «Добить! К черту, все равно об этом скоро станет известно всем». «И вольные бароны, проживающие в этом анклаве, решили покончить со своим разделением». Недавние события убедили нас объединиться, создав новое графство Артуа, а также избрать из своих рядов достойнейшего, признав его своим сеньором. Признав графом, нанес я удар. Святоша поперхнулся вином. Два его помощника переглянулись, а старый знакомый братец клон Синар недоуменно посмотрел на меня. Мол, я такой идиот по жизни, или гоблы меня слишком сильно стукнули по голове? Куда ты со свиным рылом в калашный ряд? Кто тебя из корольков признает? А без бумажки ты вольная дворняжка. И за это ты ответишь, скотина. А не только за хамство, проявленное ко мне в первые часы моего пребывания на земле Орланда. Кожаная маска на моем лице — отличная штука. И ты до сих пор не узнал того, кому хамил. Да и осененные мудростью короли готовы это сделать. Нанес я следующий удар. Знатоки остолбенели, вполне их понимаю. Если то, что я говорю, правда, то я матерый интриган и два часа смеялся над их неуклюжими попытками. А если то, что я говорю, бред моего воспаленного сознания, я видел их мысли. Если я фантазер, то откуда у меня замок, воины и маги? Как я отлично подобрался к принцу Керту и все остальное. Нет, эта сволочь говорит правду. Точно прикидывался тупоголовым героем и водил нас за нос, скотина. Но такое дело негоже оставлять без внимания матери церкви. По плечу за такой прокол не похлопают. Сейчас меня попытаются поставить на место. Нужен добивающий удар. И я очень надеюсь на понимание со стороны престола наместника Создателя, улыбнулся я. И его лично. Кого? Пустил петуха один знаток. Наместника Создателя, повторил я. Ведь вольный граф, не имеющий сеньора над собой, должен пройти проверку на чистоту своих помыслов. И я надеюсь, что вы понимаете, кто более всех достоин столь значительного титула. Да, с трудом согласился главный знаток. Так зачем разводить долгие процедуры? Я поудобнее устроился в кресле и искренне улыбнулся безопасникам. А отец Карит, наделенный силой Создателя и мудростью не по своим годам, сам это сделает и станет в будущем достойным епископом Артуа. «Но он слишком молод!» — выпал в осадок от моей наглости третий знаток. А главный молчит и пытается испепелить меня взглядом. «Ты знаешь родословную юного падры, а остальные работают в темную. Карит, учись, как надо работать!» Естественно, пока я жив. Это называется косить под дурака и привести самодовольного быка на скотобойню так, чтобы он ничего не заметил. Я не тянул вас за язык. В самой недвусмысленной форме тут было сказано об интересе ко мне любимому со стороны церкви в общем виде и в лице службы ее безопасности в частности. А за просто так... «За устную благодарность верному сыну церкви от меня вы ничего не получите. Теперь для вас есть только один выход – полностью отыграть все назад. Мол, мы не поняли друг друга, временное помутнение рассудка и так далее. Тогда мы расстанемся по нулям. Это вы так думаете. Не получится у вас сойти с крючка». «Отец Карит очень способный и честный клирик», – заверил я всех. Его жизнь посвящена служению ему и борьбе с порождениями проклятого. Он великий воин Создателя. Конечно, он молод, но молодость, увы, слишком быстро проходит. Но согласитесь, в столь юном графстве должен быть и молодой епископ. На этом высоком посту совет и поддержка наместника его епископу Кариту будет просто неоценимы. Столь талантливые клирики, как отец Карит, несомненно, постоянно находятся в центре внимания церкви. Думаю, что вскоре наместник его призовет отца Карита, чтобы лично наставить его в нелегком служении Создателю. Как вы считаете, отец Карит? Я смиренно надеюсь на это. Я надеюсь на скорую встречу со столь достойным служителем его, ответил юный падре, который выучил наконец-то пальцовку. Ловушка захлопнулась. Попробуйте опровергнуть меня. Попробуйте зарубить проект нового графства, выступающий в связке с возведением в сан епископа отца Карита. Ню-ню. Главный знаток уже лихорадочно прикидывает новые расклады, пока его банда находится в состоянии полного ступора. Ну не хочет он белым медведям проповеди за полярным кругом читать. То, что Карит со своим дедом в ссоре и не собирается делать первого шага к примирению, главному знатоку наверняка неизвестно. А ничего тебе теперь не остается, милый, как возглавить движение по выдвижению в графы любимого меня. Мол, это изначально была моя идея, когда я познакомился с таким великим, мудрым, святым и так далее, нужное подчеркнуть человеком. Граф будет нам обязан. Церкви большой респект от верующих бывшего анклава анархистов. Дедушка юного падре будет доволен выдвижением своего внука без своей мохнатой лапы. Внук весь меня. Да и помиримся заодно. С какой стороны ни глянь, так одни плюсы. Вешайте медаль на грудь умному знатоку. Отец Анер, я избавил вас и митрополита Ирена от одной головной боли. Не нужно будет вам, а точнее Северной коалиции и кардиналов, лидерами которой вы являетесь, ласково намекать на необходимость укрепления обороноспособности рубежей Родины всяким непонимающим болванам. Нет, это удачно клирики заехали ко мне. Карит, а что ты так величаво здесь сидишь? Мы спорили с тобой на бутылку твоего лучшего вина для причащения. Давай, одна нога здесь, а другая уже в подвале. Нам надо обдумать ваши слова, барон. Родил мыслью главный знаток. Замок полностью в вашем распоряжении, улыбнулся я. Карит, ты еще здесь? Бегом, стервец ты улыбающийся. Надо обмыть мою вербовку. Вот неугомонная. Арна опять скрылась в перелеске. Сколько можно бегать на свежем воздухе во второй ипостаси? Как начала с утра, так до сих пор не останавливается. Зачем я взял с собой черныша? Ты зачем пушка плохому учишь? Он и так постоянно на охоту просится. А ты его провоцируешь и подначиваешь своей окровавленной мордочкой. Арна вынырнула из лесочка и с удовольствием начала обедать чем-то вроде зайца. А я о чем говорю? Арна, брось эту гадость. Я целоваться с тобой больше не буду. Волчица фыркнула, оставила обед в покое и лениво потрусила впереди пушка. Вредина. Ведь специально это делает. Я ведь просил ее при приближении к поселку вампиров вести себя прилично. А она? Что случилось на этот раз? Арна замерла, шерсть на ее загривке поднялась дыбом. Тихое рычание. Да свои это, свои. Я знаю, кто скрывается в этой роще. Я снял шлем. «Гостей принимаете?» — громко спросил я. Серый силуэт вылетел из леска и стремительно начал приближаться ко мне. Хриплый рев и зверь, оказавшийся на пути существа, заставил превратиться смазанное для восприятия пятно в знакомого клыкастика. «Привет, ты всегда так приветствуешь гостей?» — поинтересовался я у Ритала. «Нет, Влад», — усмехнулся высший вампир и покосился на волчицу. «Скучно тут у нас, я и подумал, что ты опять на веселье с собой позовешь. Вот и решил попроситься первым, пока другие родичи не опередили. Оборотня ведь ты позвал с собой, значит и вампиру место найдется». «Посмотрим на твое поведение, торопыга», — пробурчала, поднимаясь с земли, обернувшаяся Арна. «Леди», — склонил голову Ритал, — «прошу меня простить, что сразу не определил у вас девушку. Позвольте пригласить вас посетить наш скромный дом». «Неужели здесь так всем стало скучно?» — спросил я. «Да», — вздохнул патриарх Клыкастиков. «Мы сидели в его доме и пили пиво. Компанию мне, Риордану и Арни составляли еще 15 высших вампиров из 24, которые были в клане Скалы. Воинская элита, однако. А остальные высшие клыкастики были в дальнем рейде, под чутким руководством сына патриарха. Соседний клан вампиров передал о нездоровом шевелении твари и адептов проклятого около побережья Северного океана. И энтузиасты сокращения темного поголовья бросились туда. 8 высших и 20 обычных клыкастиков решили стать марафонцами и составить кое-кому компанию. Хотя я понимаю ребятишек. Клан по меркам пограничья стал невероятно силен. Только полностью сошедший с ума разумный рискнет атаковать великолепно защищенное гнездо вампиров, когда там постоянно прописано столько элитных бойцов. На ленточки порежут. Ранее в клане Скалы было 9 апгрейденных клыкастиков. И то он считался сильнейшим на севере Сатума. А теперь вообще для моих родичей настала райская жизнь. Только нужно кое-кому из темных ряжку начистить, долги раздать, маленько исполнить и в сырую землю с живьем закопать. Не оценили шутки покойного Дикса местные долгожители? Не оценили. «Я-то успел повидать мир», — продолжил Риордан. «А другие? Что они видели, кроме лесов и тварей, рейнджеров, купцов и слуг темного? Только стены 7 поселков, за которые нам нет ходу. Тем более...» — патриарх подтолкнул меня локтем. «Что бойцы, которые вернулись с тобой из погони за шкерами, стали такими завидными женихами, что всем девушкам из соседних кланов страшно, страшно интересно с ними познакомиться и окрутить. Другие бойцы тоже хотят такой добычи и такого интереса к себе». Тихий смех был единственным, что позволили себе клыкастики. Дисциплина тут на уровне. Сидят и не чирикают. Понятно, что пятеро вампиров, которые были временно прикомандированы к карательному отряду рейнджеров группой, являются по меркам пограничья невыносимо богатыми разумными. Снаряжение, доставшееся мне от друида, я разделил по-братски. Себе взял только одну палатку, в которой мы с Арной сегодня и ночевали, а остальное разделил среди соратников. Богачами стали клыкастые каратели, а учитывая отношение вампиров к браку вообще, наверняка конкурс среди невест был жутким. Вернее, среди кандидаток на роль подруг. Институт брака не прижился среди вампиров. Есть воин и есть его подруга. Пары могут расходиться довольно часто. Вновь сходиться довольно редко. А дети считаются как их, так и детьми клана. Общими детьми клана. Наверное, такое отношение и помогло выжить этим религиозным пофигистам. Это и привычка брать себе в подруги, конечно, по возможности, клыкастую леди из другого клана. А полигон, который вы сделали из логова Пхута, он уже радости не приносит, скуки не убивает? Спросил я. Все, кто мог, те его прошли и стали высшими, пожал плечами Риордан. Те, кто не смог, попробуют через год. Хорошо еще, что никто не погиб в этих катакомбах. Понятно, все прошли почти через смерть в бою, но изменение статуса проявилось только у некоторых. Значит, остальные не были психологически готовы. Бывает. Но 24 высших из 6 с лишним десятков – это все равно очень много. Риордан, начал я, у меня есть к тебе дело. Я помню про камни. Перебил меня патриарх. Твоя доля в целости и сохранности. Я медленно выдохнул сквозь зубы и стал считать до 10. Как меня достала эта клыкастая гордость? Вообще-то я не об этом, продолжил я. Но от камней не отказываюсь. Я говорю о работе по контрактам наемников. Я говорю о возможности переселения в более цивилизованные места. Если клану понравится работа, местные жители и все остальное, не перебивай меня. Пока разговор идет только о возможности. Ни о каком уходе из этого поселка сейчас не может быть и речи. Слишком много углов нужно будет стесать, чтобы идея стала реальностью. И отношение к вам, клириков, это самое важное. Ты понимаешь, о чем я говорю? Понимаю, кивнул патриарх. Каждое дело начинается с малого. С чего ты планируешь начать переселение? Так ты согласен? Спросил я. В этих лесах у нас нет будущего, вздохнул вампир. Нам ничего больше не остается. Когда наемникам прибыть к твоему замку, барон? Риордан моментом просчитал ситуацию и будущее место службы. Не в Белгор же я вампиров приглашать буду. Отлично. Скоро, улыбнулся я. Сегодня мы все обсудим, и я отправлюсь в 7-й поселок. Выдели мне пару сопровождающих для охраны, чтобы я не отвлекался на всякие мелочи по дороге. В 3-м поселке рейнджеров есть дело, связанное со слугами проклятого. «Через земли, которые мы контролируем, никто не проходил», — сказал патриарх. «Они зашли с другой стороны», — вздохнул я. «Я так думаю, что это связано с гибелью Пхута и уничтожением каравана». «Появиться темным на вашей территории», — я покачал головой. «Это изощренный способ самоубийства. Слухи о вашем отношении к ним, о причинах ненависти к адептам проклятого, ведь наверняка уже давно разлетелись по всем лесам». «Атака была на меня», — всхлипнула Элина. «Лид дал мне несколько секунд и умер». «Блин, что-то подобное я и предполагал». «А теперь мне легче?» «Да ни хрена твою тещу!» К моему плечу прижималась плачущая девчонка. «И что теперь делать?» Вон как мангуста перекосила от одного вида Элины. «Ему нужно срочно кого-то убить. Судя по всему, ничто еще не закончилось». До 7-го поселка мы с Арной добрались за 3 дня. 5 будущих наемников-вампиров попрощались с нами и отправились в мой замок в пешем порядке. 10-15 на дорогу они точно потеряют. Потом мы с Арной совершили ночной переход в третий поселок, который был окружен секретами рейнджеров снаружи палисада и перекрыт патрулями внутри стен. Возмущенный ор гостей, которых не выпускали из поселка, давно затих. Как мне сказал Конт Липкий, временный комендант этого места, всем было объявлено, что хочешь уехать без проблем. Голову открой для расстроенной девушки. Вон она около ворот, под охраной стоит. Народ внимательно смотрел на Элину и решал, что всегда мечтал об отпуске в третьем поселке. «Хватит некоторых тайн», — вздохнул я. «Тихий. Собирай мастеров внутреннего круга. Кое-что я могу сказать сразу, кое-что потом. А скоро кое-кто умрет». «Борос замешан», — поинтересовался Тихий. От улыбки мангуста, которая осветила его кабинет, можно было прикуривать ненависть. «И почему ты такой злой?» — усмехнулся я. «Конечно, Борос. Это мне на ушко нашептала одна леди в возрасте, что темным не понравилась последняя шутка рейнджеров над темными. Кое-кто послал своих подчиненных выяснить подробности произошедшего. Нам нужно передать ему ответный привет. Кстати, со всем почтением и уважением. Ты ведь не против?» «Я только за», — ощерился мангуст. «А мастера внутреннего круга давно в сборе. Почти все рейнджеры в сборе. И никто не смог покинуть третий поселок после убийства Лита. Я этих лично буду резать на части. Никто из них не ушел из поселка. В этом я уверен. Это точно связано с тобой». «Это связано со всем», — улыбнулся я, поглаживая волну пепельных волос Элины. «За командой гнева объявлена охота. За убийцей Пхута объявлена охота нашими друзьями с одного острова. И почему они такие злые? Вернее, он, Крий Боросский». «Ты не сказал мне почти ничего нового, Влад», — посмотрел на меня мангуст. «Только подтвердил мои предположения. Это хорошо, хорошо, что я не ошибся». «Далф», — вскинулась Элина, — «ты воин из команды гнева. Ты Влад Молния. Ты мастер-охотник». «Почти не то слово», — поправил я ее. «Хватит ненужных тайн». «Да, Элина». Я вновь погладил волосы Магини. «Я мастер-охотник. Я Влад Молния». «Ты мерзавец!» — прошипела Магиня и встряхнула меня. «Этот мерзавец», — улыбнулась Арна, — «несколько дней назад принимал участие в ликвидации еще одного хозяина погони и выжил в бою с Демиличом». «Ты убил?» — раздался небольшой хор голосов. «Да, почти дуэт». «Нет», — сознался я. «Хозяина погони исполнили Мрачный, Лед, Вулкан, Живчик и Гром. Я со своей командой только отвлекал внимание. Еще две команды были на подстраховке». «Насколько сильно отвлекал внимание?» — поинтересовался Тихий. «Очень сильно», — улыбнулся я. «Так сильно, что едва смог унести свою задницу. Но на обратном пути я кое-кого прихватил. Ради обстоятельного разговора по душам. Нет времени для официального общения между гильдиями. И то, что выложил телохранитель Крия Боросского, я расскажу вам. Тихий, уверяю, что на этот раз я смогу тебя удивить». «А ты, Милич?» Опять стряхнула меня Элина. «Был», — улыбнулся я. «Я хорошо умею бегать. Очень важное умение и позволяет здорово продлить свою жизнь». «А твоя команда бежала впереди тебя?» — поинтересовался мангуст. «А как же! Только пятки сверкали!» — возмутился я. «Те еще спринтеры». «Кто?» — спросила Элина. «Проехали», — буркнул я. «Собирай мастеров, Тихий. Кстати, Элина, ты не хочешь поспать? Что-то твой внешний вид мне не нравится. Прости мне хамство, но сейчас ты не красавица, как обычно, а нечто непонятное». «Прощаю, спать не хочу», — сказала Магиня. «Я тоже желаю кое-что узнать. Я хочу кое-кого убить». «А кто против?» — удивился я. «Все узнаешь от Арны Черной». «Ты мастер-охотник?» — изумилась Элина и посмотрела на Арну, стоящую у окна. «Охотница», — улыбнулась волчица. «И я знаю много тайн шутника. Пойдем со мной, посплетничаем волю». «Великолепно! Мою пальцовку Арна заметила. Замечательно, что ее не видела Элина. Хрен его ведает, насколько далеко простирается ее любопытство. Вдруг она знает боевой язык охотников. Я проводил уходящих девчонок задумчивым взглядом. «Ты что-то хотел выяснить наедине, поэтому отправил Элину?» — спросил мангуст. «Да», — улыбнулся я. «А как все было на самом деле, Тихий? Как погиб Лид? Как вообще могло произойти нечто подобное?» Мангуст вздохнул и поставил полог молчания. «Блин, эти игры в каких-то бондов до добра никогда не доводят. Мангуст параноик и ждал атаки на кого-то из руководства карательной команды. Элина была подставой. Как же? Ей ведь известны почти все тайны гильдии рейнджеров. Повелительница разума много знает. И если не отрубить внезапно ее прелестную голову, то кое-что может стать известно и другим. Элина не рейнджер. Стремительная атака, удар мечом по нежной шее и все. Да, Хахаль постоянно с ней находится. Да, он рейнджер, но ведь не маг. Какие проблемы для двух магов убить с Бороса? Столетнего опыта удара в спину не пропьешь. Другое дело, что мангуст ждал атаки на Элину, как на самое слабое звено. Не на него же нападать слугам проклятого. Они ненормальные, но не настолько. Трое мастеров рейнджеров, трое рук гильдии, трое магов из первой десятки гильдии рейнджеров постоянно ошивались рядом с домом Элины. Длительный запой у них был, что-то праздновали, понимаешь. Мангуст даже один раз прилюдно орал на этих пьянчуг. Не сильно помогло, эти свиньи продолжали надираться дешевым вином и незаметно прикрывать Элину. Мангуст ошибся, удар был слишком силен, и ребята не успели защитить Лита. Им не хватило нескольких секунд. Они всего лишь прикрыли Элину и позволили умереть убийцам с Бороса, когда те все поняли. Когда слуги Темного поняли, что попали в ловушку. Как же настраивались убивать повелительницу разума, хотели убить могиню не боевика, а тут такой облом. Один из шалунов был мастером огня и, используя пару камней боли, превратил свое тело и тело подельника в пепел. Мастер-некромант из рейнджеров пролетел со страшной силой и развел руками. Некого ему было подымать и допрашивать. Но вот кое-кто из островитян остался в поселке. Кто-то заметил резкое протрезвление трех боевых магов-рейнджеров и их стремительное выдвижение к месту веселья. Кто-то заметил, как поселок начали перекрывать патрули рейнджеров и дал сигнал двум убийцам, мол, рвите когти, если сможете. Те не смогли, а эта сука извернулась. Здесь она, здесь. Тихий немного обеспокоился за мою тушку после такого удара по своей секретарше и приказал расстроенной Элине узнать, а жив ли я вообще. Могиня выяснила и случайно вызвала меня. Подумав, мангуст решил, что хуже не будет. Вдруг у меня есть в кармане дополнительные шутки. «Тихий», — сказал я, — «а если Элина узнает о твоих шалостях, тебе мало не покажется?» «Покажется», — вздохнул мангуст. «Кто ж знал?» «Да, а удар у него поставлен. Проломить одним движением такую толстую столешницу стоит дорого. А я его понимаю. Сейчас девчонка немного не в себе и не замечает никаких шероховатостей. Но что будет потом, когда она придет в себя? Что будет, если она узнает о своей роли в этой истории?» «Лучше сказать ей об этом», — предложил я. «Лучше ты сам это сделаешь, чем какой-то доброход. Хуже всего будет, если она сама все узнает из чьей-то головы». «Лучше», — печально согласился мангуст. «Возьмем оставшихся сук, и я признаюсь ей». «Кстати, Лид знал?» — осведомился я. «Да», — грустно улыбнулся мангуст. «Он все знал и был очень горд». «Уже легче», — заметил я. «Тогда Элина не будет сразу тебя убивать?» Кривая ухмылка в ответ. «Да, благими намерениями дорога в ад вымощена. Мангуст, в принципе, сделал все правильно. Но ключевое слово «в принципе». Лита уже не оживишь. Не выдержал его защитный амулет атаки двух опытных боевиков». «Пошли, шутник», — встал Тихий. «Мастера внутреннего круга в сборе». «Дела», — покрутил головой Никс старый. «Похоже, мне нужно срочно съездить в Белгор. Давно я с вулканом не пил. Нехорошо это, очень нехорошо». «Ты еще здесь?» — удивился Тихий. «Уже нет, ты видишь перед собой фантом», — улыбнулся гном. «Кстати, шутник, а ты не родственник Владу, барону Элстоки? Что-то имена у вас похожие. Да и дела с темными тварями и уродами из новых рас тоже». «Ты точно хочешь знать ответ на свой вопрос?» — поинтересовался я. «Уже нет», — ухмыльнулся вредный гном. «Тем более, что я такой забывчивый. Кстати, а я о чем тебя спрашивал?» «Понятия не имею», — ответил я. «И никто не имеет», — улыбнулся мангуст. «Баронов развелось, как грязи. Куда ни плюнь, в дворянчика попадешь. Разве всех упомнишь? Дал, что можешь сказать по нашим друзьям с Бороса, которые почему-то скрываются в третьем поселке и почему-то еще живы? Мы найдем их со временем. Но чем раньше, тем лучше, сам понимаешь». «Ясен пень. Когда удавка захлестнет горло шалунов, когда к ним подберутся вплотную, они пойдут на прорыв, и история может повториться. Могут погибнуть как рейнджеры, так и совершенно посторонние разумные. Крепкие профи у Крия Боросского. Один норк чего стоит? Рассчитали они все правильно, кроме того, что дичью на этой охоте будут сами, а не Элина. Орлы, поработаем миноискателями». «Это как?» – прошуршал песок. «Просто нужно найти пару артефактов на небольшой, ограниченной периметром территории». «Что нужно искать? Сколько у нас есть времени, чтобы определить их суть? Влад, предупреждаю сразу, это сложная задача, и на короткий срок не рассчитывай», – прожурчал ручеек. «Орлы, я не страдаю склерозом и помню все, что вы мне говорили. Вам не нужно точно определять их функции, наполнение силы и так далее. Будь все так просто, так про ту игрушку, что лежала рядом с короной короля, мы бы уже давно все поняли и в хозяйстве бы пристроили. Объясняю вам на пальцах. Ваша задача – найти связку или связки из двух артефактов. Один из них темный, а другой светлый. Все, больше ничего определять, ничего делать не надо. Сможете по-быстрому?» «Да». «Так вперед и с песней. Обнаружили и доложили. Повторяю, больше ничего делать не надо. Никакой самодеятельности. Про незаметность ваших действий мне говорить?» «Влад?» — обиженно прошептал квартет умников. «Есть пара мыслей, Тихий. Посмотрел я на мангуста. Может помочь. Ты говорил, что эти шалуны любят пользоваться темными артефактами. И тотальная проверка, проведенная в поселке клириками, ничего не обнаружила». «Есть такое дело», — кивнул мангуст. «Они скрывают их светлыми артефактами. И обнаружить их можно, только если знаешь, где искать». «Постараюсь тебя удивить», — улыбнулся я. «Всех вас удивить». «Куда уж больше», — проворчал Эйтветер. «И так голова идет кругом. Шутник ты молниеносный!» «Трактир — счастливый окорок», — задумчиво пробормотал мангуст. «Конт, проверь осторожно эту информацию». «Никто и ничего не заметит», — улыбнулся Липкий. Никто и не заметил, как хозяина корчмы, бывшего рейнджера, давно ушедшего после потери ноги в этих лесах, на покой, хорошее убежище выбрали подонки. Вызвал родич и громко обсуждал с ним один вопрос. Пить с утра или не пить? В интересующем нас номере находилось трое доходяг, которые совсем не темные и не маги. Как они себя позиционировали при приезде? Так, есть пара безделушек, вполне законных, между прочим. Ага, сейчас. Это значит, что они отличные маги. Конт закончил свой доклад собравшимся карателям и предоставил изображение шалунов. Да уж, карателям. Руки гильдии существуют в большой степени для официальных дел, а каратели для мести и убийства, когда цель уже определена, когда на законность действий плюют. «Котяра, они мои», — твердо сказала Арна. «Они мои», — прошипела Элина. «Хорошо», — я примирительно поднял руки. «Они ваши. Между собой сами договоритесь. Только темные нам нужны почти живыми. Хотя бы один из этой компании». Девчонки переглянулись, кивнули и начали обсуждение всяких мелочей. «Вот и ладушки. Никогда не вставай между женщиной и ее целью. Дольше проживешь, находясь в полном здравии и частично в спокойствии. А что интересует красавицу? Новое платье или чья-то жизнь? Вопрос нацатый. Вон Тихий только ухмыляется и не говорит ни слова». Мы сидели в кабинете Мангуста и смотрели на восходящий Хион. Кое-кто встретит сегодня свое последнее утро. А что до остального, так волчица давно соскучилась по настоящей работе. Ей нужно самоутвердиться таким путем, а охотников бывших не бывает. А Элина, я вздохнул. Ее понять можно. Да, она не боевик, но повелитель разума, готовый к бою, тоже не подарок. Один на один Элина сможет разделать почти любого. Да, при покушении на себя она лопухнулась, но сейчас ни о какой растерянности, панике не идет и речи. Элина напоминает сжатую до предела пружину. Опаньки! Девчонки договорились между собой. «Я иду в корчму», — начала Арна. «И дожидаюсь, когда слуги проклятого спустятся завтракать. Элина прикрывает меня снаружи. Меня никто здесь не знает. И островитяне не будут удивлены видом похмеляющейся блудницы». Эй, треско закашлялся. «Вполне его понимаю. Принять сейчас мастера-охотника за блудницу может только слепец. Вру, слепо-глухой кретин». «Я подсаживаюсь к ним за стол», — продолжила Арна. «И выбираю момент для атаки. Элина меня поддерживает, и наши друзья быстро будут упакованы». «Да, я уже представляю себе эту картину. Мужик лезет в лиф новенькой шлюхи, а она оборачивается. Ты хотел женской ласки, так получай. А волчица тоже девушка». Вот так и становились в Белгоре мужчины импотентами. Хорошо, что Арна была слишком растеряна и допустила словесную ошибку в своем первом разговоре со мной. Хорошо, что я сумел выкрутиться тогда. Представляю себе свою реакцию на вторую ипостась Арны. «А третий убийца?» — спросил Мангуст. «Логично, их трое. И один всегда остается в номере, когда двое его приятелей стараются не выбиваться из общей картины». «Влад возьмет», — отмахнулась Арна. «Возьмет, а куда он денется?» «Значит, я лифтом поднимаю свою тушку на уровень второго этажа, выбиваю тараном окно, ковбой хренов, и беру тепленького третьего слугу темного. Нельзя быть постоянно готовым к отражению атаки. Физически и психологически это невозможно. Если бы Элина была готова к атаке, вернее, если бы у нее было время подготовиться, то Лит остался бы жив. Да, забыл. Я выбиваю окно и кричу: «Всем мордой в пол, работает ОМОН!» И предупредительный огнишар запускаю в потолок. Отлично придумано, добавить нечего». «Принимается», — согласился Мангуст. «Почти принимается. Что скажешь, шутник?» «Великолепный план», — ответствовал я. «Есть только одно маленькое замечание. Элина остается здесь, и Арна тоже остается здесь. Внутрь корчмы заходим я и Тихий, а Эйтветер разбирается с третьим гостем». «Ты!» «Уже спелись, однако». «Я...» Не стал отрицать очевидного. «Арна, ты сейчас не совсем в форме. Слишком много времени ты провела без стали. А как магиня, слаба. Перекидываться тоже не выход. Ты прикончишь свою цель, находясь во второй ипостаси. Ты не сможешь полностью контролировать волчьи ярости. Никто из вервольфов не может. Да и берсерки не очень от вас отличаются. Элина не боевик. нанесет либо слабый удар, либо слишком сильный. Оба варианта неприемлемы. Нам нужны живые или почти живые тела боровцев. Кого допрашивать будем, если в заварухе пострадают их головы? Нам не нужны потери среди своих. Помечтали и хватит. Если у тебя, Элины, есть возражения, то я могу подсказать, куда именно вы их можете засунуть. Я понятно выразился. Ты, вскочила Арна, ты самый мерзкий, ты. И встать, перебил я ее, когда с тобой разговаривает подпоручик. Какой подпоручик? Вскипела Элина. У которого гранаты не той системы. Развеял я ее недоумение. «Да какие гранаты!» — раздался негодующий дуэт женских голосов. «Которых вместе с пулеметом я вам не дам», — признался я. Красные лица возмущенных девчонок и молчание. Вру. Ржач Мангуста и остальных рейнджеров заполнил кабинет. «Ты хотел такого уточнения?» — поинтересовался я у развеселившегося Мангуста. «Именно такого!» — хрюкнул Тихий. «Арна, зайка», — продолжил я, — «кстати, твой гардероб не соответствует высокому званию блудницы. Никто не поверит, что броня является одним из вариантов откровенного платья, а оружие — твоим маникюрным набором». «Ты подонок», — вздохнула волчица и села на стул. Одна девушка все поняла. Погонь быстро избавляет от тех качеств, которые мешают в ней работать. А вот вторая еще не полностью успокоилась. «Элина», — продолжил я, — «ты еще слишком взбудоражена и можешь совершить глупость». «Я повелительница разума», — прошипела девчонка. «Не спорю», — усмехнулся я, — «если ты сможешь меня пройти, если сможешь выйти из этого кабинета, то ваш гениальный план принимается», — меланхолично заметил я. «Попытаешься?» «Да», — рявкнула Магиня. «На-то! Холод во мне и вокруг меня. Потрясенные глаза Элины. Усмешка Арны. Тут тебе не здесь. А наш разговор с убийцей Мелита будет очень серьезным. И происходить должен без всяких глупостей. Без всяких накладок. Еще нужны доказательства твоей неспособности верно оценивать обстановку и принимать правильные решения?» Спросил я. Элина покачала головой и села рядом с Арной. «Влад», — усмехнулся Мангуст, — «а где твои сильные эмоции? Ты ведь раньше не мог без них частично призвать дух льда». «Там же, где и мои карие глаза», — буркнул я. «Я не хочу случайности и не хочу слышать в своей голове смех мертвых подруг». «Твой ранг в гильдии охотников», — деловито поинтересовался Мангуст. «Вхожу в десятку сильнейших бойцов», — ответил я. Заинтересованные взгляды всех рейнджеров-карателей, которые собрались перед выходом на дело в кабинете Мангуста. «Значит, ты наверняка входишь в тройку сильнейших бойцов гильдии рейнджеров», — задумчиво сказал Тихий. «А я еще переживал», — хлопнул меня по плечу Конт Липкий. «Расскажи подробнее». «Третий мечник и шестой маг гильдии охотников», — вспомнив полигон, ответил я. «Третьим мечником я стал сам, при помощи гвардейца Матвея и котов. А вот если отнять у меня холод и цепь стихий, то я буду только 10-м или 12-м магом. Хотя все равно по сумме многоборья я и без этих девайсов вхожу в десятку лучших бойцов гильдии охотников». «Тихий, а из охотников еще никто не хочет стать рейнджером?» — спросил Эйд. «Такие подготовленные кадры нашей гильдии нужны. У охотников и так много сильных бойцов. Пускай поделятся с нами». Тихий смех всех присутствующих, тихий смех успокоившейся Элины. «Ребята все прекрасно понимают. Молодцы. Элина, не быть тебе несмеяной». «А теперь еще одно уточнение коварного плана девушек. Начал я». Арна становится блудницей и идет внутрь кабака, знакомится со своими товарками, спрашивает о местных мамках, узнает существующие расценки и ждет роскошного меня. Кстати, я буду богатым смертником, который только что приехал в поселок. Арну вообще здесь никто не должен знать. а я буду в новом типе брони, которой нет у рейнджеров. Мы пьем, я распускаю руки и так далее. Потом я спорю с Арной по поводу цены ее услуг, и она начинает небольшой скандал с пьяным мной, призывая всех посетителей корчмы в свидетели. Тихий заходит на шум и останавливается на пороге трактира, отвлекает на мгновение внимание, а в это время мы пакуем двух шалунов внизу. Эйтвейтер занимается третьим недоноском, а Элина ждет сигнала от Тихого снаружи корчмы. За ее жизнь отвечает конт Липкий, а остальные каратели перекрывают все щели снаружи трактира на всякий случай. Только толпы рейнджеров нам внутри заведения не хватало. Кстати, никто из боросцев не должен уйти при любом раскладе. Всем все ясно. Счастливые глаза Арны и Элины, довольные их видом рейнджеры. Девочки, мое умение торговаться отшлифовали Дуняша и один вредный гном-малолетка по имени Кирин. Если бы я предложил это вам сразу, то был бы скандал. А так вы счастливы, доволенный мангуст. Зря мы с ним переговаривались пальцовкой, что ли. Зря он так посадил Элину в один угол, а я Арну в другой. Остальные рейнджеры наш разговор на пальцах видели и от души восхищались спектаклем. «Вперед!» — озвучил гениальную мысль мангуст. «Вот, приготовься к работе». «Котик, ты пьян!» — заявила мне роскошная блудница и прижалась грудью к моей руке. «Пьян!» — согласился я и в несколько глотков осушил третий кувшин вина. Удобная штука, салат без нижнего забрала. То, что я сижу в полной броне, никого не удивляло. Здесь довольно опасные места, и хвостун может смело демонстрировать свое богатство, не опасаясь обвинения завистников в трусости. Трактир был полон смертников и девок, которые с восторгом смотрели на бахтериц и все остальное. Даже клинки я вынул из ножен, когда объяснял собутыльникам, какой я богатый, что могу позволить себе такой доспех и такие мечи. Народ, который уже был в курсе цены подобных игрушек из булата, только качал головой. Стоимость моего костюма и всего остального равнялась стоимости хорошего поместья. Очень хорошего. И ясно, почему новая шлюха сразу положила на меня глаз. Кстати, и блудница была великолепна. Роскошное тело, прелестное лицо, грива изумительных волос спускается до очаровательной попки красавицы. Никого равного ей в корчме и близко не было. Кстати, я почти соврал. Глаза смертников и девок не прилипли ко мне, а перебегали с меня на Арну и обратно. И в тех, и в других взглядах была жгучая зависть. Такое железо, такая девушка. И все этому недоноску, или такой мужчина, и все этой шлюхе. «Трактирщик!» — заорал я. «Неси еще вина за наш стол!» «А у тебя сил-то хватит!» — скривила мордочку Арна. «Смотри, я девушка горячая, и деньги для меня в постели не самое главное». «Выдеру тебя так, что никогда не забудешь», — ответил я с громкой отрыжкой. «Вот как у тебя дела?» «Все вино переведено в воду». «Хорошо, я осушил еще один кубок. Вот, тебе нужно работать в отрезвиловке». «А где это?» — заинтересовался дух стихии. «Потом расскажу. Кстати, мои собутыльники, перемигиваясь между собой, глядя на мою нетрезвую тушку, уже начали делать Арне неприличные намеки. Сволочи! Я пригласил их за свой стол, угощаю на халяву, а они отбивают девушку у пьяного меня. Хотя я их понимаю. Одно из платьев Элины, которое она себе заказала после моего подробного объяснения девушке про интим, производило на теле Арны убойное впечатление. А если учесть еще и небольшую доработку ножницами, иголками, с нитками и магией, которую в темпе произвели волчица и Элина, то получился полный улет. Все-таки Арна была попышнее могини и выше ростом. Если бы Арна была полностью голой, и то бы не производило столь убойного впечатления, как своими полуоткрытыми, распирающими платье и вываливающимися из него прелестями. Какое декольте, какие разрезы! Фантазия всех мужиков, находящихся в местном баре, работала на 200%. И это было самое главное. Обнаженное тело, где не видишь заманчивых тайн, так не действует. Так, а где эти сволочи? Долго мне еще переводить столь хороший продукт? Сколько им можно проверять обстановку в зале? Все здесь в порядке, трусливые вы наши. Один золотой котик, и я весь день твоя. Делай со мной что хочешь. Выдохнула обнадеженная моим громким заявлением Арна, прижимаясь ко мне, одновременно убирая руку одного из моих собутыльников со своего бедра. Вот шалун, а второй что творит? Типа перегнулся через стол за догонкой, а сам успел мимолетно приласкать грудь Арны. «Сколько?» Я оторвал свои глаза от рассматривания пустого кувшина и посмотрел на наглую шлюху. «Да за эти деньги я 10 девок себе закажу!» — взревел я. «Заказывай, если сможешь!» Фыркнула блудница и села на колени к первому моему собутыльнику, открывая мне вид на лестницу. Так, двое слуг проклятого спустились со второго этажа и сели в 3 метрах от нас за свободный стол друг напротив друга. Это они. Иллюзия конта была качественной. Ошибиться невозможно. А волчица правильно выбрала себе позицию и засекла их первой. Так она одним прыжком сможет достать кого-то из них. «А чего ты уселась к нему?» — недоуменно спросил я. «Ты же отказался от меня», — усмехнулась волчица. «Чего мне терять с тобой время?» «Я не отказывался, а только уточнял расценки». «Правильно поступила Арита», — сказал этот гад, презрительно на меня смотря. «Ты все равно уже ничего в постели не сможешь, а я смогу еще и заплатить за любовь такой феи». «Вот гад! Куда он сунул свою руку? Арни же будет неудобно атаковать с таким довеском в своем лифе». Блин, только бы она не взбесилась, учитывая ее отношение к мужчинам. Пора срочно начинать работу. «Тогда оплачивай то, что выпила эта шлюха, ты сам и твой друг». Выдохнул я винные пары в его наглую морду. «Что?» Двое благородных смертников от удивления прекратили лапать Арну и положили руки на эфесы своих игрушек. Не вполне их понимаю, что вообще они себе позволяют в отношении меня. «Если хотите халявы, так ведите себя прилично. Нет, пшли вон из-за моего стола и оставьте в покое Арну. Свою роль она давно отыграла полностью. А залезть на елку, попку себе при этом не испачкать, и все за мой счет, так извините и подвиньтесь». «Ты нас сам угощал!» Первый собутыльник столкнул Арну со своих колен. Корчмарь перестал протирать стаканы. «Значит, Тихий уже на подходе». Арна повалилась в проход между столами и покатилась к шалунам с бороса. Я пристал со скамьи и обрушил удар латной перчатки на голову первого сластолюбца. «Убивают!» — завизжала Арна, вставая с пола и оказываясь рядом со столом темных туристов. Второй собутыльник получил от меня прямой левой прямо в свой аристократический нос. «Шлем нужно нормально иметь. Путь свободен. Раз!» «Что здесь происходит?» — заревел с порога мангуст. «А почему все смотрят на него?» 3-гранные стилеты Арны пришпиливают кисти одного хулигана к столу, и она отпрыгивает в сторону, освобождая мне направление удара. 2. Водяные плети, вырвавшиеся из моих рук, отсекают верхние конечности второго туриста с бороса. 3. Грохот на втором этаже. Эйд начал веселиться. Всплеск магии, и из ушей двух убийц плеснула кровь. Работа мангуста-кровососа. 4. 2 инсульта отправляют темных в категорию полных инвалидов. Грохот на втором этаже стих. Руганей-то. 3-го туриста не получилось взять живым. Уж сильно громко матерился ветер. 5. Ошеломленные и ничего не понимающие лица смертников и шлюх. «Чисто!» Орет мангуст скучающим на улице братьям и одной девушке. Только трактирщик ничем не удивлен. Выбрался из-под барной стойки, радостно кричит типа «Каратели-рейнджеры! Виват!» или «Слава!» и стучит по дереву кулаком. В корчму врывается в сопровождении конта Элина. Несколько шагов, ее руки на головах темных туристов, мощный выброс силы разума. «Они под контролем, Тихий!» Улыбается повелительница. «Никто из них не сможет уйти к проклятому». «То, что и нужно. 6. «Котики, вы считаете?» Улыбающаяся Арна поигрывая вырванными из рук и стола окровавленными стилетами, подошла к недавним моим собутыльникам. «Что карателя рейнджера можно трогать за разные места?» Смертники, не вставая с пола, начали отползать от разъяренной волчицы подальше. «Мужики, вы попали. Может, мне кровь вам пустить?» «Может, поединок до крови?» Предпринял я слабую попытку вмешаться. «Но они разве благородные?» — оскалилась волчица. «Дворяне с дворянином так не поступают, котик. А кровь сейчас будет». Волчица посмотрела на растерянных смертников. «Один вопрос. А где ты прятала стилеты?» «К черту все, пусть Арна веселится». «А как ты думаешь?» Ухмыльнулась Арна и вонзила сталь в бедра своих недавних кавалеров. «Пипец! Смертникам пипец!» «Тихий, а Жизнюк далеко отсюда?» Спросил я, отходя от места причинения увечий, которые были частично совместимы с жизнью терпил. «Сейчас будет», — успокоил меня мангуст. «И некрофил на всякий случай». «Как Арна не сорвалась раньше, учитывая ее прошлое?» Шепотом поинтересовался Тихий у моего уха. «Не знаю». Отступление третье. «Что скажешь?» — спросил Торин II принца Ингара. Принц отложил папку с документами и задумался. Потом посмотрел на бледную Алиану. «Сестренка», — сказал Ингар, — «ты не просто сошла с ума, ты обезумела. Почему ты не рассказала нам все сразу?» Молчание. «Почему?» — холодно усмехнулась герцогиня. «А зачем мне это делать? Ты сам сказал мне, отец, что это мразь, мой бывший исповедник». Она выплюнула это слово. «Сумел пристроить несколько идейных предателей даже в структуру тайной стражи и секретариат канцлера. Они стучали не из-за денег, а из-за своих убеждений. Так было сказано тобой». Молчание. «Так», — вздохнул король. «Да, я попросил своего друга об организации твоей свадьбы в таком срочном порядке и не привлекая к ней никого из подданных Милора. Да, мы не знали точно, что известно нашим врагам, поэтому и спешили. Да, я специально не отдал приказа о прояснении ситуации с бароном Эльвирой. Мне было достаточно того, что сообщил Биран. Барон — опытный маг и воин, имеет связи на высшем уровне, как в королевстве Лития, так и с орденом Лани Создателя. Его трудно убить, а еще труднее убить без последствий. Тогда меня это устраивало. Я был доволен, что никто из моей тайной стражи не имеет повода начать выяснять подробности об этом дворянине. Интересуемся мы, значит, и могут заинтересоваться и наши враги. И Биран им не интересовался по той же причине. Но почему ты мне не сказала о том, что среди охотников, которые убили эльфов на балу в Диоре, был твой муж? Почему ты мне не сказала, что Влад, барон Эльвира, и Влад Молния — это одно и то же лицо? Почему ты не сказала, что один из команды гнева, сделавший тебе такой подарок, оскорбивший тебя настолько, что ты сорвалась в Белгор, и есть твой муж?» «А что бы это изменило?» — вкрадчиво спросила герцогиня. «Я могла расторгнуть брак?» Молчание. «Дочка», — сгорбился король, — «почему ты поехала за ним в Брен? Прошу, не надо мне опять рассказывать о том, что ты знаешь о своем муже и княгине Риары. Мне это не интересно. А ту историю вовсе забудь. Кенор — мой друг, а Лаэру я в детстве вообще носил на руках». «Я хотела узнать больше о человеке, которого оскорбила и унизила, отец», — схлипнула Алиана. «А то, что он из команды гнева, я, да и ты сам, узнал от своих людей, которые были в моей свите». «Но я не знал, что он твой муж», — закричал король. «Моим мужем он стал недавно», — слегка улыбнулась герцогиня, — «когда я его полюбила, а до этого он был моим щитом. А что вас не устраивает, государь? Мой муж — Влад Молния, мой муж — дал шутник. Я не дура, лейтенант Айселин сумел увидеться со мной и рассказать о своих подозрениях. Вы ведь так, мой король, смогли выйти на Влада и Далва? Ваши разумники плохо работают. Моего мужа, мастера-охотника и мастера-рейнджера, гораздо труднее убить, чем барона со связями». «Поэтому ты потребовала этого егеря к себе в свиту?» — усмехнулся принц. «Да, и я никому не советую задевать моих людей», — отрезала герцогиня. «Ты права, дочка», — вздохнул король. «Твоего мужа гораздо труднее убить, чем я думал. А если наши враги смогут это сделать? А если гильдия охотников и гильдия рейнджеров узнают о причинах смерти своего элитного бойца?» «Тогда династия окажется под угрозой», — улыбнулась герцогиня. «Вам, мой король, и вам, брат, придется завязывать с охотой, чтобы не получить привета от карателей рейнджеров, а чтобы не познакомиться с карателями-охотниками, усилить несколько раз охрану дворца. Это вы так думаете, государь? Когда мой муж умрет, когда его душа отправится к Создателю, то я первая узнаю об этом и следом уйду сама. Я привязала свою душу к его душе». «Что?» – закричали король и принц. «Вам, государь», – продолжила герцогиня, – «и вам, мой брат, ничто не грозит. Вы отдадите всю информацию охотникам и рейнджерам, и династию оставят в покое. Я немного узнала обычаи этих великолепных бойцов. Жизнь за жизнь, и никаких претензий к вам не будет». «Ты сошла с ума!» – простонал король. «Нет», – холодно усмехнулась герцогиня. «Мне нужно было знать о жизни того, кого я люблю. Один раз я думала, что потеряла его. Кольцо Ауна ведь не дает точной информации, жив или нет мой муж. Утром после боя Далова с Пхутом я связала наши души. Я могу это делать. Вы знаете об этом. Еще вопросы ко мне есть?» Молчание. «Тогда я пойду. Мне нужно готовиться к визиту в Дикару и к флирту с очередным принцем», — усмехнулась герцогиня. «Это единственное, что может помочь мне защитить своего мужа. Пусть заинтересованные лица разбираются среди кучи моих любовников, кто из них мой супруг». Король и принц проводили взглядами выходящую из кабинета герцогиню. Захлопнулась дверь, и потекли минуты молчания. «Но почему ты родилась с чистой душой?» – взревел король. «Будем защищать Влада?» – поинтересовался принц. «Как? В Погань или в пограничье пошлем за ним людей? Лучше сразу объявить о том, что он муж Элианы». «А если в неофициальном порядке пригласить рейнджера или охотника для обучения моего сына воинскому мастерству?» — задумчиво сказал принц. «Я думаю, что мой молочный брат сможет это сделать». «А если этот Влад узнает, что Элиана его жена? Если он что-то заподозрит? Неужели ты думаешь, что она сообщила ему об этом?» «Она не настолько сошла с ума», — грустно улыбнулся наследник короны Милора. «Кстати», — припомнил король, — «ты заметил, что у Алианы появилось несколько новых речевых оборотов?»